Я открываю человека. После совершения этого тягостного акта мы переправили своих раненых из лагеря на борт шхуны и пустились в путь вдоль острова. Ветер дул с севера, и плывя поначалу на восток, мы чувствовали его с левого борта, а потом прямо по носу. Шхуна была маневренной и хорошо слушалась руля. Удачная парусная оснастка позволяла перекладывать галсы. Неплохо идти и под ветер. Все три лодки мы укрепили за кормой. Еще задолго до вечера нас приветствовали ставшие родными окрестности. И вскоре мы бросили якорь в четверть мили от берега прямо против холма. В пещере все оказалось в полном порядке. Индианки, обрадованные нашим возвращением, тут же приготовили пищу, а раненых перевязали. Всех способных двигаться я собрал на краткий совет, чтобы обсудить, как нам лучше покинуть остров. «Как можно скорее», — заявил Манаури. «Лучше всего завтра утром». «Хорошо, завтра утром. До захода солнца остается 3 часа, и работы у нас хоть отбавляй. Прежде всего надо было собрать с поля кукурузу. Правда, на шхуне обнаружились большие запасы провизии, но жалко было бросать созревшую кукурузу, которую мы столько недель лелеяли и холили, оберегая как зеницу ока. Все дружно принялись за уборку урожая, и вскоре около 2 десятка корзин наполнились золотистым зерном. Еще забота, у нас теперь было 4 шлюпки. Флотилия, пожалуй, великоватая. Что делать с самой большой лодкой, которая своей тяжестью наверняка лишь снизит маневренность шхуны? Порешили оставить ее на острове. А чтобы защитить от непогоды, затащили в пещеру и заложили там камнями. Незадолго до захода солнца общими усилиями мы переволокли лодку в пещеру. Когда, трудясь в поте лица, мы наконец справились с этим делом, дневной свет еще не померк. И тут меня осенила мысль оставить о себе на острове память и вырезать ножом на борту лодки свое имя. На носу лодки я выдолбил слова «Джон Бобер». И тут же заколебался, а почему Джон, а не Ян? Однако сделанного было уже не поправить, и потому я добавил еще одно слово «Полонус», а под ним год 1726. За ужином Манаури с торжественным видом попросил минуту внимания. Обращаясь к неграм, он выразил сомнение, сумеют ли они сами без помощи устроиться на большой земле и не попадут ли вновь в руки испанцев. В связи с этим он предложил им не только гостеприимство и приют в индейском селении, но и принятие их в племя араваков на равных правах со всеми его членами. Негры встретили эти слова с глубокой благодарностью. Потом Манаури обратился ко мне и заверил, что его племя окажет мне всяческое содействие, чтобы помочь благополучно добраться до островов, расположенных неподалеку от устья реки Ориноко и заселенных англичанами. Затем он добавил: «Но если сказать по совести, то нам хочется, чтобы ты оставался у нас гостем как можно дольше и даже всю свою жизнь. В дружбе, уважении и еде ты, Ян, не будешь знать у нас недостатка». Я от всего сердца поблагодарил его за добрые слова и искреннее приглашение. В последний день пребывания на острове мы пробудились задолго до рассвета и принялись перевозить на шхуну имущество и раненых. Имевшееся у нас огнестрельное оружие я решил подарить индейцам после прибытия в их селение и с особым вниманием следил, чтобы его ненароком не повредили. У нас было около 30 мушкетов и ружей и большой запас пороха и пуль, мощь, разумное использование которой могло гарантировать свободу и само существование араваков на много-много лет вперед. Арнаку и Вагури, лучше других понимавших значение этого оружия, я доверил его сохранность. Якорь мы подняли лишь около полудня, когда посвежел ветер, и курс взяли прямо на восток, стремясь подольше не приближаться к материку, с тем, чтобы не попасть во встречное течение. Всего нас на шхуне было 30 человек. Нападение испанцев стоило жизни 11 несчастным, в том числе одной женщине и 3 детям. Дорого доставался нам путь к свободе. Стоя на палубе, Арнак, Вагура и я провожали взглядом удаляющийся остров, остров Робинзона, как я его когда-то решил назвать. Мы прожили на нем более 400 дней, тяжких и напряженных дней, упорной борьбы с болезнями, с дикими животными и с людьми, дней почти непрерывного, изнурительного труда и лишений, а порой и отчаяния. Прощаясь с пальмами, тающими в глубокой дали, глядя на исчезающий за горизонтом холм, с которого я столько раз тщетно искал взглядом спасения в пустынном море, я не слал проклятий острову, узником которого столь долго был. На необитаемом острове, как ни странно, я открыл бесценный клад. Я открыл человека в себе самом и в своем ближнем. Именно здесь, с незрячих глаз моих, спала пелена предубеждений к людям иной расы. Здесь сердце мое изведало тепло подлинной человеческой дружбы. Нет, я не поминал лихом безлюдный остров. Кто-то сзади подошел к нам и остановился рядом со мной. Лосана. Одной рукой она прижимала к себе ребенка, а другой, как и мы, оперлась о борт. С минуту она смотрела в сторону острова, а потом перевела взгляд на меня. Мне показалось, что ее огромные агатовые зрачки излучали тепло. Я положил свою ладонь на ее руку. Индианка не отстранилась. Конец книги.